Гол продолжал раздавать чудесные дары, и тяжесть и недовольство начали расти в огромном пиршественном зале. Мужи вопросительно переглядывались и бездумно разговаривали на отвлеченные темы. Разум их был занят другим. Певцы, барды и фокусники были подавлены предчувствием назревающей ссоры, и никто не мог сказать, что будет дальше и чем все это закончится. И сомнения эти породили страх, принесший на своих плечах молчание. Нет ничего ужаснее молчания. Порожденную им пустоту может заполнить либо смятение, либо гнев, и нам остается только выбирать, что овладеет нами. Тяжесть выбора легла на Финна, который не знал смятения. «Гол», — спросил он, — «как давно ты собираешь дань с людей Лохланна?» «Достаточно давно», — ответил Гол. И взгляд Голла был напряжен и недружелюбен. «А я всегда думал, что эти люди должны платить только мне», — продолжил Финн. «Твой разум подводит тебя». «Пусть так. И когда же ты обложил Лохлан данью?» «Давным-давно, Финн, когда еще твой отец пошел на меня войной». «Ах», — сказал Финн, — «когда он натравил на меня верховного короля и изгнал меня из Ирландии». «Продолжай», — сказал Финн, нахмурив свои подобные огромным жукам брови. «Я пошел в Британию, но твой отец последовал за мной. Я пошел в Белый Лохлан и захватил его, но твой отец изгнал меня и оттуда». «Я это знаю», — сказал Финн. «Я пришел в земли саксов, но твой отец настиг меня и там. И после этого в Лохланне, в битве при Кнохе, мы с твоим отцом встретились в последний раз, глаза в глаза. И тогда, Финн...» «И тогда, Гол?» — спросил Финн. «И тогда я убил твоего отца». Финн сидел напряженно и неподвижно, с каменным лицом, ужасным, словно лицо истукана. «Рассказывай дальше», — повелел он. «В той битве я разбил войско Лохланна. После этого я вошел в крепость датского короля и вывел из ее подземелий пленников, ожидавших смерти. Я освободил тогда 15 мужей, и одним из них был Финн». «Это правда», — сказал Финн. От этих слов гнев Голла утих. «И не завидуй мне, мой дорогой друг. Ведь эту двойную дань я отдаю тебе и Ирландии». Слова о зависти разгневали вождя. «Невежливо, — закричал он, — рассказывать за этим столом об убийстве моего отца». «Со своей стороны, — ответил Гол, — я скажу, что если бы Финн преследовал меня, как его отец, я и с ним поступил бы, как с его отцом». Финн закрыл глаза, изо всех сил пытаясь подавить нарастающий гнев. Он мрачно улыбнулся. «Даже будь это так, я не оставил бы за собой последнего слова, о Гол. Здесь на каждого из твоих воинов у меня найдется по сотне». Гол громко засмеялся. «Твой отец говорил так же». Тогда поднялся Карил Белокожий, брат Финна, и с грубым смехом вмешался в разговор. «Скольких из дома Финна твой расчудесный Гол сможет победить?» — выкрикнул он. Тогда Конан Сквернослов, брат Голла, обратил свой гневный взгляд на Карилла. «Клянусь своим оружием», — начал он, — «с Голлом никогда не было меньше 101 воина, и худший из них с легкостью победит тебя». «Ах!» — крикнул Кайрил. «И не хочешь ли ты сказать, о старая лысина, что ты один из этих воинов?» «Конечно, о Кайрил толстокожий, Кайрил тонкая кишка, и я берусь доказать, что слова моего брата правдивы, а слова твоего брата исполнены лжи». «Ты берешься?» — прорычал Кайрил и с этими словами нанес Конану сокрушительный удар. И Конан ответил ему. И кулак его был столь огромен, что одним ударом накрыл все лицо Кайрилла. И они вскочили на ноги и сцепились друг с другом. И носились, круша и молотя друг друга по всему залу. Двое из сыновей Оскара не смогли спокойно смотреть, как избивают их двоюродного деда, и подскочили к Конану, и двое сыновей Голла набросились на них. Тогда поднялся сам Оскар и, сжав по молоту в каждой руке, вступил в схватку. «Я благодарю богов, — сказал Конан, — что они дают тебе шанс умереть, Оскар». И Конан бился с Оскаром, и Оскар нанес ему такой удар, что он закричал от боли. Тогда Конан бросил призывный взгляд на своего брата, Арта Ог Макморна, и этот, исполненный силы герой, примчался на помощь и ранил Оскара. Ойсин, отец Оскара, не оставил этого так. Он вскочил на ноги и набросился на Арта Ог. И грубоволосый сын Морны ранил Ойсина и сам был сокрушен Маклугаком, который, в свою очередь, был снова ранен Гаррой Макморна. В пиршественном зале бушевал шторм. Куда ни глянь, везде люди принимали удары и возвращали их. Вот два героя сжали друг другу шеи и закружились в медленном и трагическом танце. А вот двое лупят друг друга, ища слабые места. А здесь широкоплечий воин поднял своего противника над головой и метнул его в толпу нападающих. В дальнем углу стоял человек и задумчиво пытался вырвать шатающийся зуб. «Не ходи в бой», — бормотал он, — «в изношенной обуви или с шатающимся зубом». «Поторопись со своим зубом», — прорычал муж, стоящий перед ним, — «а то я жажду выбить тебе еще один». Женщины жались к стенам, визжали и хохотали, и все, как одна, призывали своих мужей успокоиться и вернуться на места. И лишь двое во всем зале оставались сидящими. Гол вертелся в своем кресле, с тревогой глядя за стремительно нарастающей ссорой. Финн, сидя напротив, наблюдал за Голлом. И тогда в зал ворвался Фаэлан, еще один сын Финна, и привел с собой 300 воинов Фианны. И это войско выгнало из зала всех людей Голла, и они продолжили драться за дверьми. Голл спокойно посмотрел на Финна. «Твои люди применяют оружие», — произнес он. «Так ли это?» — вопросил Финн, столь же спокойно, словно обращаясь в пустоту. «Если уж дошло до оружия...» Сказав так, Гол, отважный столб битвы, повернулся к стене, на которой висело его вооружение. Он сжал в кулаке свой острый меч, на левую руку прикрепил мощный и прочный щит и, искоса взглянув на Финна, вышел из зала. Тогда поднялся Финн и тоже снял со стены свое оружие. Приказав своему триумфанту Фениану огласить его выход, он шагнул в гущу битвы. Да, слабому не нашлось бы там места. Женщина с нежными пальцами не отыскала бы себе тихого угла, чтобы поправить прическу, а седой мудрец вряд ли смог бы спокойно предаться размышлениям. Мечи гремели о мечи, топоры ударяли в щиты, рычали сражающиеся, стонали раненые, визжали перепуганные женщины, и над всеми звуками битвы разносились грозные кличи Голла, Макморна и Финна. Тогда Фергус, правдивые уста, собрал вокруг себя всех бардов Фианны, и они начали успокаивать сражающихся. Они пели долгие и протяжные песни, пока ритмичное биение их голосов не пересилило шум войны. И тогда люди прекратили рубить и колоть, а оружие выпало из их рук. Так, благодаря бардам, враждующие стороны разошлись с миром. Но Финн заявил, что не примирится с кланом Морна до тех пор, пока их не рассудит король Кормак Мак-Арт и его дочь Айлве, и его сын Каэрбре из Аналивы, и Финтан, князь бардов. Гол согласился, что дело должно быть рассмотрено королевским двором, и они назначили день. Спустя ночь после сражения, чтобы встретиться в таре королей и предстать перед судом. После этого порядок в зале был восстановлен, и пир продолжился. Из людей Финна в той битве погибло 11 мужчин и женщин, в то время как Гол потерял лишь 11 мужей и 50 женщин. И все женщины в этой битве умерли от страха, ведь ни одна из них не получила ни раны, ни даже ссадины.